Глава 21. Я тебя люблю. «У тебя есть жена, Варт?» — спросила Маргарет. Ножка ее лежала у Сергея на животе, предлагая его пальцем отправиться в путь от круглого колена вверх, туда, где пряталась меж влажных складочек крохотная живая жемчужинка. «Есть?» — не стал скрывать Сергей. «Красивая?» «Да». «А я красивая?» «Нет», — Сергей улыбнулся. «Нет, Марго, ты не красивая. Ты прекрасна». Ее волосы пахли розами. Розами пахла вода в чаше для омовения. Чаша была мраморной и очень старой. Тут многое было старым. Плитка на полу, статуэтка сатира в лавровом венке, поймавшего нимфу. Обычно статуэтка была целомудренно прикрыта холстом, но не этой ночью. Чашу и статуэтку привез отец покойного барона. «Ах!» — выдохнула Маргарет. «Быстрее! Еще!» Она очень соскучилась по ласке. По сексу она соскучиться не могла до этой ночи. В сексе удивительная Маргарет оказалась на удивление наивна, чтобы не сказать больше. Покойный барон... Ну да, о покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. А такую правду говорить не хотелось. Да Сергей и не говорил. Делал. И опыт всех его трех жизней пришелся кстати. Розовая вода была приятно прохладной, и ее было много. Она стекала с худеньких плеч Маргарет на тяжелую грудь с крупными напрягшимися сосками, по чуть выпуклому животу скатывалась к лону, смывая влагу любви, сбегала по внутренней стороне бедер, по коленям, икрам, ступням и дальше по мозаичному полу, к идущему вдоль стены желобу, исчезая в оставленном в стене отверстии. Сергей зачерпнул еще один ковш, увесистый, литра на три, и опрокинул его уже на себя, проморгался и увидел, что Маргарет не вытирается, а глядит прямо на него. «Сколько тебе лет, Варт?» 16. Он привычно прибавил один год к своему предполагаемому возрасту. «Ты такой сильный!» «Разве я сильный?» — Сергей улыбнулся. «Среди моих гвардов есть такие, что поднимут меня одной рукой. Но они служат тебе». Маргарет взяла полотенце и чуть присела, чтобы удобнее было вытираться. У нее были длинные и сильные ноги, опытной наездницы, которая предпочитает сидеть в седле по-мужски. А еще она больше не стеснялась, и это была заслуга Сергея. «Твой синешаль тоже не из слабых», — сказал Сергей, с акцентом на «твой». «Велибат — мой вассал». Она поняла правильно. Синешаль моего мужа погиб вместе с ним. «Достойная участь», — одобрил Сергей. «Велибат — бастард моего деда. Он присматривает за мной с детства, и он верен мне». «Верность — это хорошо», — сказал Сергей, отнимая у нее полотенце. «И сейчас самое время кое-что проверить». «Что?» «Как она хороша! Божественно!» «Ты сказала, я сильный». Сергей оторвал ее от пола, подхватил на руки. Весело юная баронесса немало, но это была, ну уж, очень приятная тяжесть. «А ты сильна?» «С тобой, да». Она запрокинула голову, длинные влажные волосы почти касались пола. «Варт!» «Серж», — сказал Сергей, — «когда мы вдвоем, зови меня Серж». «Я тебя люблю, Серж», — прошептала Маргарет, уткнувшись ему в шею. Сергей улыбнулся, провел шершавой ладонью вдоль позвоночника, от шеи до выпуклого треугольника повыше ягодиц. Маргарет почти беззвучно ахнула, прогнулась, прижимаясь к нему грудью и животом. В этом не было страсти, только нежность и покорность. Сейчас она была его, и потому ее люблю Сергей не придал значения и не удивился. Когда женщина в первый раз в жизни ощутила себя женщиной, ее чувства очевидны. «Хочу, чтобы ты знал, здесь, на земле Лотаря, у тебя есть друг. Навсегда». «Навсегда? Может быть, когда-нибудь». «Да нет, почему когда-нибудь? Не так уж далек путь от Белозера до этого замка». «Соболья шкурка за 4 бочки отличного вина, например. Хочется верить, что хищные угры досюда не доберутся». Сергей снова улыбнулся. Подобные мысли здорово помогали справиться с гормонами юности. Самому влюбляться в юную баронессу он себе строго запретил. Сергей не собирался отнимать удел у ее сына. Ранним утром на выходе из покоев Сергея перехватил синишаль. Неудобно получилось. Утреннее расставание с Маргарет вышло довольно громким. Так что, может, и хорошо, что это Виллибад. Он вроде человек преданный. «Хочу верить, что Марго не понесла», — мрачно сообщил синишаль, встав у Сергея на пути. «Верьте. И даст-то вам по вере вашей», — провозгласил Сергей, попытавшись сдвинуть живую преграду. «Не преуспел. Виллибад был крупнее, а коридор узкий». «Я ее дядя», — сказал синишаль. «Мне нужно знать». И скрипнул зубами. Сергей был готов поставить золотой византийский солид против Дирхема, что Виллибад охотно свернул бы шустрому гостю шею. Но вот именно. Даже если у него и получится осуществить желание, потом шею свернут самому Виллибаду и всем обитателям замка. «Ты узнаешь», — пообещал Сергей. «Ну а сначала мне нужно отлить, потом помыться, а потом позавтракать. Мне и моим людям. Распорядись, пожалуйста». Виллибад еще раз скрежетнул зубами, но шагнул в сторону. «Справный дядька. С таким точно можно иметь дело». Сергей миновал его, но потом все же обернулся. «Насчет братьев-сестренок вашему барону не тревожься. И вели еще собрать для нас провизии в дорогу. Недели на две. На всех!» — произнес он со значением, не сомневаясь, что люди синишаля уже спускались к морю и примерно знали численность варягов. «Мы все купим», — уточнил Сергей, потому что знал, здесь не принято платить за то, что можно взять бесплатно. И синишаль тоже это знал, так что пусть не нервничает. «Я заплачу», — сообщил Сергей, — «и заплачу щедро. У тебя будет возможность нормально вооружить своих юнцов и даже нанять еще воинов». «С бароном ушли 70 воинов», — сказал Виллибад. «Вернулось четверо, без господина. Но тебя это вряд ли огорчит». «Меня нет», — подтвердил Сергей. «Ее тоже», — кивок в сторону спальни. «Особенно, если будет кому защитить этот замок». «От таких, как ты», — не удержался Виллибад. «От таких, как мои нормандские хольды». Намек прозрачней некуда. Если с Сергеем что-то случится, то общаться с синишалью придется с Дерудом. «И избави нас, Бог, от чумы, голода и норманов в гости!» «Прости, шевалье, мне надо во двор. Не привык отливать по углам». Уел. В замке и впрямь попахивало мочой. Не у всех его обитателей имелись ночные вазы под кроватью. Сергей слово сдержал. Заплатили они за провизию щедро. Сергей еще треть накинул сверху от названной цены, а Маргарет золотой перстень подарил из наследства свинтовитовых жрецов. А то у нее из украшений одно колечко обручальное осталось. Все прочее покойный муж забрал на снаряжение войска. Вазы с продовольствием отправились вниз, к морю, а Сергей задержался еще на одну ночь, оставив при себе всего 6. Опасаться было нечего. Даже попик проникся уважением, когда получил горстку серебра на украшение замковой церковки. А в кулуарах высказался, мол, этот язычник только притворяется язычником, а на самом деле выполняет секретную миссию. Почему так решил? Да ясно же. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. И откуда бы язычнику знать Святое Писание? Да уж. А серебра-то на взятку пошло от силы грамм 20. С Виллибадом тоже расстались по-хорошему. Сергей намекнул, что не прочь наладить торгово-выгодные отношения с баронством, минуя традиционные торговые компании. Нет, Европа еще не дошла до уровня Византии, запрещавшей иноземным купцам свободную торговлю. Трудно такое сделать в отсутствии единого руководства, но палки в колеса пришлым вставлять наловчились и здесь. А потом была вторая ночь в алькове прекрасной Маргарет. Это было феерично. Настолько, что утром Сергей, любуясь безупречным профилем спящей Марго, почти всерьез задумался, а не стать ли ему лотарингским феодалом. И нельзя сказать, что эта мысль была такой уж фантастической. В нынешние времена в бывших владениях Карла Великого творился такой бардак, что энергичный рубака с парой сотен умелых убийц мог запросто организовать смену хозяина в каком-нибудь здешнем баронстве. Или попросту купить эту самую корону у здешнего дюка, который нынче, постоянно огребая от угров и соседей-конкурентов, испытывал острую потребность в финансировании. А почему бы и нет? Было же у него в прежней жизни собственное баронство в Византии. Это стоило обдумать в перспективе. А нынче у Хёвдинга Вартислава задача попроще — пощупать баронов и графов немного западнее Нижней Лотарингии. И чтобы все вышло именно так, а не наоборот, варягам следовало догнать соединенное войско Хрольва и Бьорна раньше, чем оно двинет вверх по Сене. Поэтому, как не хотелось Сергею задержаться в замке еще на пару ночей, но нельзя. Хотя кто может помешать ему заглянуть сюда на обратном пути? Хорошо быть оптимистом. Точнее, вооруженным оптимистом. А еще точнее, вооруженным оптимистом, сопровождаемым другими оптимистами, вооруженными не хуже. Все бы хорошо, но Машек на Сергея обиделся. И почему на Сергея? Это же не он, а Попик объявил Хузарина во всеуслышание потомком христоубийц, чем чрезвычайно затруднил Машегу установление отношений с лотарингскими красотками. И попробуй докажи, что Попик врет, если твое владение универсальным франкским ограничено военным словарем разбойников-нурманов.